Может возникнуть вопрос, а в какую пустыню убежала жена? Пустынь же много. А также и толков о пустынях было очень много. И Аравийская пустыня, и Синайская. Еще много было толков о Петре. Где же все-таки будет укрыта церковь? Открыто, что церковь будет укрыта перед лицом Израиля, в кладовой, откуда будет забрана в небо. Но нам не дано знать ни сроков, ни местонахождения, так как это все находится в компетенции Бога. Он уже давно приготовил место для этого. Мы можем только предполагать, не больше. Утверждать нам не дано права. Прочитаем 11 главу Даниила, 41 стих. «И войдет он в прекраснейшую земель, и многие области пострадают, и спасутся от руки его только Едом, Моав и большая часть сынов Амоновых». Едом, Моав и Амон – все это современная Иордания. Столица – Амман. Иордания граничит на западе с Израилем. Река Иордан от Галилейского озера до Мертвого моря протекает по пустыне Арава. По Иордану проходит граница между Израилем и Иорданией. Пустыня Арава и с еврейской стороны, и с иорданской стороны. В еврейской Библии у пророка Исаии в 40 главе, в стихе 3 говорится так. «Глаз призывает, в пустыне очищайте дорогу для Господа, равняйте в Араве путь Богу нашему». Так, может быть, эта пустыня Арава с иорданской стороны является место укрытия, один Бог знает. Послушаем еще одно откровение о выходе народа Божьего. Дух Святой говорит своему народу, что времени уже нет, что вопль народа моего доходит до меня, и чаша беззакония переливается, и приходит всему конец. Мы с детьми задавали вопрос: «Боже милосердный, для чего ты нас сюда привел? Разве мало беззакония и поруганий, насмешек, побоев мы имели в наших землях? И ты нас вывел в эти незнакомые земли, где мы сейчас живем. Дети наши развратились, жены наши стали непослушны. Языка этого халдейского народа мы не знаем. Неужели ты привел нас в этот Вавилон, чтобы погибли мы в этой долине мрака и зла? Но Бог нас обличил, ропотников, и сказал: обрядов халдейских не принимайте, с обычаями ихними не соглашайтесь, одежду их блудных не надевайте, не вступайте с ними ни в один союз, в гражданство их не вступайте. Будьте пришельцами в нем, просматривайте каждый документ и не торопитесь подписывать. Помните, что вы пришельцы в этой стране, сильно не укореняйтесь, будьте готовы на всякое время, когда я скажу: выйди, народ мой, и вы должны выйти, как вышел народ мой Израиль. Не будьте должником никому, смотрите, чтобы ваше сердце не было прилеплено к земному, чтобы вы не остались, как Лотова жена. Что имеете, благодарите, и считайте, что оно не ваше, и что вы не возьмете с собой, ибо многие останутся из-за земных благ. Помните всегда, что вы пришельцы в этой стране. Всякое сказанное пророчество, видение или откровение проверяйте словом моим, говорит Господь. Бодрствуйте, молитесь, подбадривайте один другого словами, что время истекает, и тайна пришествия совершится, ибо беззаконие в действии. Не смотрите ни на кого. И не слушайте никого, никакую премудрость человеков красноречивых. Смотрите на Голгофу, ибо уже время открыться сыну погибели. Его дни у порога вашего, когда услышите об этом, не бойтесь, я с вами. Только слушайте меня. Не ходите в церква, где много народу, погибните. Спасайтесь домашней церкви. А то, что вы меня просили, почему я сюда вас вывел, вы сейчас не поймете, разумеете после. Ибо я вывел всех, дабы вы сами увидели, кто есть кто. Кто ищет меня, тот поймет мое время и станет на стражу, и будет ожидать милости моей». Вот что нам было сказано Иисусом Христом. Тогда мы начали просить: «Куда ты нас выведешь?» И пришлось долго просить и умолять его, и он нам открыл. А насчет, так вот, одного раза вечером стал молиться, и вдруг кто-то тронул меня за плечо. Я открыл глаза, увидел сзади меня незнакомого мужчину. Он сказал мне: «Следуй за мной, я посланец Божий. Я покажу тебе, что ты просил у Бога». И я встал и пошел за ним. Мы поднялись на высокую гору и увидел, что на горе сидит человек и держит в руках открытую карту. Я узнал этого человека, и когда я подошел ближе, то увидел, что он сидел не на камне, а на большой глыбе земли. Когда я взглянул на карту, то это была не карта, а какой-то огромный чертеж, и на ней много дорог нарисовано. И увидел я, что люди приходили мимо него в разные стороны, как бы уходили от приближающихся испытаний. Одни уходили в сторону Мексики, другие в сторону Канады, другие в сторону какой-то Новой Зеландии и Нигерии, на север и другие места. Тогда я начал плакать и просить: «Господи, я не прошу Тебя, чтобы Ты мне показал, когда будет вывод, но покажи, Господи, только то место, где будут Твои избранный». И вот ко мне подошел этот же самый старец в священнических одеждах и сказал: «Не плачь, посмотри, вот кто такой человек здесь на земле». И я взглянул, куда он мне указал. И я вот увидел дальнюю дорогу. Она была грунтовая и пыльная, каменистая, и многие щебенки были на ней. Земля была красноватая. Она спускалась с горы в долину между гор. И по ней шли люди заморенные, с грузом, то есть со своим багажом. Люди разные, и старые, и молодые, были одеты в простые одежды, и ни одного напыщенного в галстуках я там не увидел. Они шли тихо, как овцы, растянувшись длинной цепочкой, запыленные, уставшие, голодные, изнемогшие. Никто их не сопровождал, они шли тихо и мирно, один помогал другому. Детей я мало видел там среди них, и молодежи было очень мало, чего я очень удивился. Они спускались в долину между гор. Иногда пели какие-то гимны, для меня незнакомые. Я пал на колени перед тем старцем и начал плакать, просить у Господа: «Покажи мне это место, куда эти люди идут укрыться от великой скорби. Есть ли там зелень и вода?» И долго просил неотступно. И он сказал: «Посмотри». И я взглянул. И вот я стою недалеко от текущего источника, родника, который вытекал от подножия огромной скалы. Начало его я не видел, так как скала заграждала, и за нее не было видно. Кругом стояла солнечная погода, и было тепло, но не жарко, а умеренно. Кругом стоял солнечный свет, хотя я напрасно смотрел в небо, солнце я нигде не увидел и не находил его. Кругом было очень красиво: зелень, цветы и пальмы, и разные деревья. Что меня удивило, то верующие одни сидели, другие пели, славя Бога, а иные поставили палки, поставили котелочки и что-то варили на огне. Чем же я был поражен? Это тем, что у всех горели глаза любовью друг к другу, как у женщин, так и у мужчин и детей. Все подходили новые и новые люди, а выходили они как бы с густого тумана, который стеной стоял с четырех сторон этого места и на километра три. Было все видно, все вокруг, вдали трава и весь растительный мир, а дальше был густой туман. И такой густой, что, протянув руку, ты ее уже не увидел. Этот туман высоко стоял стеной в небо, в голубую даль, сколько мог видеть глаз человека. В одном месте вдруг верующие встали и столпились в кучку. Я сначала не придал этому никакого значения, а смотрел на людей. У них была такая любовь, что я не могу передать. Сестры несли братьям похлебку и давали, чтобы они кушали. И когда они кушали, то сестрам казалось, вроде бы они едят. Они так радовались, и также некоторые братья своими костюмами покрывали сестер, то им казалось, что они сами согревались. В общем, этого описать нельзя. Везде был мир, равноправие и любовь. Все женщины были в длинных платьях и покрыты. Не было оголенных рук или ног. Я посмотрел в ту сторону, где была группа людей, то я увидел человека высокого роста. Я подумал, кто это такой? И это был Иисус. Я задрожал, как лист на деревьях. Я начал плакать, сознавая мои грехи. И хотя никто не говорил мне, чтобы я это делал, слезы сами лились, но страха не было. Было легко и радостно. Он уже давно не смотрел на меня, а я все плакал. И когда я услышал плеск воды, то повернулся и увидел, что молодой юноша пил воду с ручья. И тогда я услышал всплеск воды еще раз. И подошел я к этому юноше и попросил, чтобы он мне тоже дал воды. Он зачерпнул эту воду руками и подал мне. Я взглянул, откуда берет начало свое эта река. то есть этот ручей, и увидел высокую скалу в долине, и ручей вытекал из-под скал. А то, что я слышал всплеск воды, то этот брат брал воду из ручья и жадно пил ее. Когда он дал мне эту воду тоже напиться, вода была очень холодная и вкусная. Так что сразу стало легко, я почувствовал силу и бодрость. Когда я допил воду из его рук, то сказал ему: «Вода очень хорошая, но я вижу, ты немного зачерпнула песка, а в песке было очень много богатого стекла, битого, вернее, стекла, или слюды, потому что оно блестело кусочками маленькими в песке, блестело, как иногда блестит стекло на солнце. Среди этих людей было очень солнечная погода, но солнца я не видел, хотя искал его глазами. Я видел, что густой туман стоял с четырех сторон, и видел, что Иисус наклонился к одному из юношей и что-то сказал. Он подошел ко мне и объяснил, что это не песок и не стекло, а песчинки золота в этом ручье. И это будет знамением тебе туда, куда ты придешь и куда будет переселен народ». Там будет ручей, и в нем будет очень много золотого песка. Я вновь оглянулся к ручью и не увидел его. Когда я повернулся к юноше, что разговаривал со мной, и я его не увидел, я вновь стоял около брата, который сидел на глиняной глыбе, и все рассматривал свой план. Когда я посмотрел в ту сторону, где был народ Божий, то я его тоже не увидел, и не увидел долину. Я взглянул вперед и увидел город на горе. И я начал просить старца, который мне все показывал, чтобы он сказал, что же это за город. Он сказал, что это старый Иерусалим, где живут наши братья, евреи и иудеи. Я пал на лицо свое и начал просить этого старца, священника, чтобы он мне открыл, когда это будет, и когда ты, Господи, праведный, выведешь нас из этого Содома и Гоморры. Я сильно плакал, обливаясь слезами, и он сказал мне: иди в дом свой и не будь любопытным. Молись, чтобы ты был записан в книгу жизни, ибо времени уже нет. Нечестивый пусть делает нечестие. Грешники пускай делают мерзость и грех, а праведные святые уразумеют это время. Они будут очищаться и искать своего Господа. Они не будут искать красивых больших собраний, не там Бог. Вот там, где двое или трое во имя Его собраны. Они не делают беззаконие, они угождают своему Господу. Я упал на свое лицо и плакал. А когда я открыл лицо, то никого больше не видел, а только я уже стоял в своей комнате на коленях. Аминь.